Глава 38. Максим огляделся в поисках хоть какой-нибудь верхней одежды, которую мог бы накинуть. Ульяна ушла в лес уже больше часа назад, и он начал волноваться. В тайге полно дикого зверья, да и снега за последние дни навалило немерено. Под вешалкой отыскал валенки, набросил большой овечий тулуп и, накрутив на голову шарф, вышел на улицу. Морозный воздух на минуту обжег горло и легкие, пробрался в ноздри. Максим засунул в карманы руки, к ним только вернулась чувствительность, и ему вовсе не хотелось вновь потерять ее. В лесу было тихо, казалось, птицы замерли, не желая чирикать на морозе. Парень быстро обнаружил протоптанную Ульяной тропу и последовал по ее следу. Шел так долго, что уже подумал, что заблудился, но неожиданно увидел девушку, сидевшую на снегу. Сердце ёкнуло. Что с ней? Хотел кинуться к ней через заснеженную поляну, но в это время Ульяна встала. «Ульяна!» — крикнул, помахал рукой. Она повернулась на звук его голоса. Весна с громким лаем бросилась к Максиму. «Ой, ты?» А парень уже бежал к ней, на ходу сгребая руками снег и вылепляя снежки. «Лови!» На миг остановился и, размахнувшись, запустил в девушку. Она, рассмеявшись, увернулась и швырнула в Максима облако белой пыли. «Ах ты!» Снег осел на его лице, забился в рот. «Маленькая чертовка!» Ульяна бросилась на утек, а Максим за ней с пригоршней пушистого снега. «Ульяна, я все равно до тебя доберусь!» Схватив девушку за полу куртки, потянул на себе. Хохоча, она упала на снег, и Макс плюхнулся рядом с ней, отдуваясь и отплевываясь. «Я соскучился по тебе», — проговорил в ее улыбающиеся губы. «Ждал, ждал и отправился на поиски». Любовался ее жаркими шоколадными глазами, в которых мелькали золотистые отблески. «Какая же ты красивая!» Расстегнул пуговицы и молнию на куртке девушки. Губы уже нашли трепещущую жилку на шее. «Не могу и минуты без тебя!» Ульяна стянула с головы парня шарф, провела пальцами по короткостриженным волосам. «Замерзнешь?» «Вместе с тобой!» Его голос сорвался, перешел на шепот, а рука уже пробиралась под куртку и дальше. Она лежала, распластавшись на снегу, а он никак не мог перестать целовать ее. Наше небольшое приключение на природе заставило заторопиться обратно к дому. Всю дорогу мы смеялись и, качаясь как пьяные, шли в обнимку. Останавливались для поцелуев. Обоим не терпелось заняться любовью. На время я выкинула из головы все грустные думы. Хотелось просто жить, любить и наслаждаться сегодняшним днем. Ввалились в дом и тотчас же нетерпеливо стали срывать друг с друга одежду. Вскоре я осталась в одной фланелевой рубашке и трусиках. Максим подхватил меня на руки и понес в комнату, положил на кровать. Нетерпеливые руки принялись расстегивать пуговки на моей рубахе. Я выгнулась навстречу, прижалась к его груди. «Люби меня», — простонала, подставляя жаждущий рот для поцелуя. Его язык проник внутрь, слегка скользнул по зубам. Я была так счастлива. Казалось, вот она, любовь. Это так просто — любить и быть любимой.